кому достанется главная роль? Этот частный вопрос, имевший тем не менее общественное значение, ибо он затрагивал семью Принцепса, Август обсуждал с Тиберием, своим главным наследником. Он счел нужным уточнить, что усыновил Тиберия, руководствуясь государственными интересами. И его завещание, составленное в апреле 13 года, начиналось такими словами. «Так как жестокая судьба лишила меня моих сыновей Гая и Луция, пусть моим наследником в размере половины плюс 1/6 будет Тиберий». Примечание. Светоний, Тиберий. Конец примечания. Из этого некоторые античные историки сделали вывод, что он не любил Тиберия. Они утверждали, что после последнего разговора с Тиберием Август произнес: «Бедный римский народ! В какие он попадет медленные челюсти!» Они как бы намекали, что Тиберий подобен хищнику, которому доставляет удовольствие продлевать мучения своих жертв. Говорили также, что при всяком приближении вечно угрюмого Тиберия Август сейчас же прерывал веселую или легкомысленную беседу, которую вел. Примечание. Светоний, Тиберий. Конец примечания. Якобы Принцепс согласился назначить его своим наследником, лишь уступив настойчивому давлению Ливии, если не из тщеславной надежды, то, что при таком жестоком преемнике народ скорее пожалеет о нем. Все это слухи, проверить обоснованность которых у нас нет ни малейшей возможности. Так Светоний при всей своей враждебности к Тиберию им не верит, полагая, что они противоречат характеру Августа, человека слишком умного и осторожного, чтобы с таким легкомыслием подойти к решению столь важного вопроса. Он приводит выдержки из писем Августа, подтверждающие, что к Тиберию он относился с большим уважением. Но тот же Светоний рассказывает, что некоторое время спустя, после смерти Августа, Ливия, обозленная непокорностью Тиберия, вынула из тайника адресованные ей письма Августа, в которых тот осуждал Тиберия за неуживчивость и упрямство. Примечание. Светоний, Тиберий. Конец примечания. По всей видимости, эти письма относились к тому периоду, когда Тиберий покинул Рим. Когда же под гнетом обстоятельств ему пришлось назначить Тиберия своим наследником, он выказывал ему и уважение, вполне заслуженное, учитывая военные успехи пасынка и его будущее высокое положение и чисто человеческую привязанность, по которой так тосковала его истрадавшаяся душа. Тон его писем к Тиберию отличается особой теплотой. «Прощай, любезнейший мой Тиберий. Желаю тебе счастливо сражаться за меня и наших соратников. Прощай, любезнейший, храбрейший муж, и клянусь моим счастьем, мудрейший из полководцев. Могу только похвалить твои действия в летнем походе, милый Тиберий. Я отлично понимаю, что среди стольких трудностей и при такой беспечности солдат невозможно действовать разумнее, чем ты действовал. Все, кто были с тобой, подтверждают, что о тебе можно сказать словами стиха: «Тот, кто нам один неусыпностью выправил дело». Примечание. Август перефразирует стих, которым Иний прославлял Фабия Контактатора, медлителя, одного из самых известных полководцев Второй Пунической войны. Слово «медлительность» он заменяет неусыпностью. Конец примечания. Приходится ли мне раздумывать над чем-нибудь важным? Приходится ли на что-нибудь сердиться? Клянусь, я тоскую о моем милом Тиберии, вспоминая славные строки Гомера. «Если сопутник мой он, из огня мы, горящего оба, с ним возвратимся. Так в нем обилен на вымыслы разум. Когда я читаю и слышу о том, как ты исхудал от бесконечных трудов, то разрази меня, Бог, если я не содрогаюсь за тебя всем телом. Умоляю, береги себя. Если мы с твоей матерью услышим, что ты болен, это убьет нас, и все могущество римского народа будет под угрозой. Здоров я или нет, велика важность, если ты не будешь здоров. Молю богов, чтобы они сберегли тебя для нас и послали тебе здоровье и ныне, и всегда, если им не в конец ненавистен римский народ. Примечание. Светоний, Тиберий. Конец примечания. Эта бьющая через край нежность, сопровождаемая похвалами и литературными реминисценциями, показывает, что Август прекрасно понимал, насколько прочность возведенного им здания зависит от выдержки Тиберия. Тому исполнился 51 год, и если его военные таланты ни в ком не вызывают сомнения, обоснованность похвал, расточаемых ему Августом, во всех прочих отношениях не находит подтверждения ни в одном из известных источников. Может быть, Август сознательно лицемерил, подозревая, что его письма будет читать отнюдь не только один их адресат? Или мы должны принимать его слова за чистую монету? Он видел, что Тиберий мало походил на доброго правителя. Высокомерный, зажатый, он был необщителен. Даже с близкими разговаривал сквозь зубы. А лицо его частенько безобразили густо высыпавшие прыщи. Август, со свойственной ему обидной откровенностью, никогда не делал вид, что не замечает всего этого. Напротив, он не раз выгораживал его перед народом и сенатом, заявляя, что в недостатках Тиберия повинна природа, а не нрав. Примечание. Светоний, Тиберий. Конец примечания. Довольно неуклюжее оправдание, словно призывающее принять недостатки Тиберия как данность и не пытаться вскрыть их глубинные причины. Особенно цинично оно звучало из уст Августа, который в немалой степени приложил руку к шквалу чувств, бушевавших в душе Тиберия. Между тем Август не кривил душой, когда утверждал, что благополучие Тиберия так же дорого ему, как его собственное, и что от беспокойства за Тиберия его сотрясает дрожь. В дальних походах погибли и Друз, и его внук Гай, и он знал, что судьба в любую минуту может лишить его последней поддержки. Понимал он и то, что управление империей, которое он осуществлял с 32-летнего возраста, если считать от победы при Акциуме, требовало огромного опыта. Единственным, кто годился на эту роль, был Тиберий. Забыв про свои былые фокусы, Тиберий исправно выполнял все, что поручал ему Август. Немалую долю теплых чувств, которые Август столь демонстративно проявлял к пасынку, составляла его признательность императору, то есть главнокомандующему армией, практически державшему в руках судьбу римского народа. Как всегда, не делая различия между личным и общественным, Август ценил в Тиберии защитника своего деда, видел в нем свое альтер-эго, заместителя, облеченного той же ответственностью и тем же почетом, что и он сам.